Представители администрации США по поводу смерти своего гражданина Уамбера стали яростнее клеветать на Корейскую Народно-Демократическую Республику, выдавая ее гуманитарные меры за негуманитарными. По этому поводу представитель Министерства иностранных дел КНДР выступил 23 июня с предзаявлением, в котором отмечается, что касается Уамбера, это преступник, который по поручению антисеверокорейской интриганской организации Америки совершил враждебные акты против нашей республики и 16 марта 2016 года был приговорен к исправительному труду согласно Уголовному кодексу нашей республики. Напомним, что Корейская Народно-Демократическая Республика и США веками держатся на ножах, тем более они являются воюющими сторонами. А США всеми фибрами души пытаются дискредитировать достойное наше государство, подвергая его небывалым доселе санкциям и нажиму. Так, у нас нет никакого обоснования проявить снисходительность совершившему преступление гражданину государства противника. Однако в учете его ухудшившегося здоровья мы с позиции гуманизма оказывали ему искреннюю медпомощь вплоть до дня возвращения на родину. А в США ходят дурные слухи, мол, Уамбер погиб вследствие пыток и избиения, получивших в ходе трудовой повинности. Насчет этого есть что сказать у американских медработников, приехавших в нашу страну за своим больным гражданином. Они же сделали медосмотр, обменялись с нашими врачами медицинскими мнениями и в конце концов признались в том, что больной в порядке по всем физическим показателям, то есть пульсам, температуре, дыханию и результатам осмотра сердца и легких, и что корейские медики спасли Уамбера, у которого сердце почти перестало бить. Уамбер – это жертва политики стратегической выдержки, с чем выступил Обама, отказавшихся от диалога с нами, будучи в плену крайней вражды с нами. Ну, спрашивается, почему правительство США, столь заинтересованное благополучием своих граждан, ни разу не обратилось к нам при Обамской администрации с официальной просьбой об освобождении Уамбера с позиции гуманизма? Ответ на этот вопрос должны дать сами американцы. Ясно то, что из-за последнего инцидента пострадали именно мы. Если американцы думают, что мы не в курсе, где прибыль и убыток, то это их дурное рассуждение. Проводимая в Соединенных Штатах Америки антисеверокорейская кампания лишний раз доказывает, что гуманизм и снисхождение в отношении неприятелей – это запретное, и заставляет нас удвоить решимость еще жестче наказать врагов. США следовало бы глубоко задуматься над последствиями, которые повлечут за собой свое бесчинство, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.